Глава 48. Пришла пора медицины нетрадиционной. Стиснувший зубы, Энн посещал места, о которых профессора отзывались, если не презрительно, то с изрядной долей снобистского скепсиса. Настоящим рассадником фитоаптек и прочих подобных нор, со сбивающим с ног у самого входа запахом благовония, являлись, конечно же, чайна-тауны. Там, в бесчисленных полуподвальчиках, страждущим всучались растолченные в ступе минералы и миксы из птичьих пометов. Энн послушно скупал мешочки с изображениями пагод, бут, бамбуковых рощ, веслоусых, гривастых драконов, а затем глотал все эти таблетки, капсулы, шарики, скрупулезно следуя набросанным иногда даже на газетных обрывках правилам их приема. Конечно же, ничего не помогало, но Энн продолжал залезать в фитощели.